Беседа на этом прервалась. Некоторое время все общество сидело молча. Алиса старалась вспомнить все, что знала о скамейках и торговых заведениях, но знала она немного. Первым нарушил молчание шляпочник. «Какое сегодня число?» — обратился он к Алисе. Он достал из кармана часы, недовольно поглядел на них, встряхнул и приложил к уху. Алиса немного подумала и сказала. «Четвертое». «Ушли на 2 дня», — вздохнул шляпочник. «Говорил я тебе, не годится сливочное масло для часов», — добавил он, сердито глянув на зайца. «Масло было высший сорт», — смиренно сказал заяц. «Да, но с ним туда попали крошки», — проворчал шляпочник. «Разве можно было лезть в часы хлебным ножом?» Заяц взял часы, мрачно поглядел на них, опустил их в чашку с чаем, вынул и снова поглядел. Но ничего лучшего придумать не мог и снова повторил. «Масло было высший сорт». Алиса с любопытством посмотрела на часы через его плечо. «Какие они смешные! Показывают день и не показывают час», — сказала она. «А зачем это нужно?» — пробормотал шляпочник. «Разве ваши часы показывают, который год?» «Конечно, нет!» — живо ответила Алиса. «Но это потому, что время идет, а год все один и тот же». «Мой случай почище», — сказал шляпочник. Алиса очень смутилась. Она совершенно не поняла, как это и зачем надо мыть случай. Слова шляпочника казались бессмысленными, но в то же время это были совершенно нормальные слова. «Я не совсем поняла», — произнесла она как можно вежливее. «Сонь-то опять спит», — сказал шляпочник и капнул ей на нос горячим чаем. Соня замотала головой и проговорила, не открывая глаз. «Конечно, конечно, я хотела сказать то же самое». «Ну-с, как? Разгадали загадку?» — обернулся шляпочник к Алисе. «Нет», — ответила Алиса, — «я не могу». «А как она отгадывается?» «Не имею ни малейшего понятия», — сказал шляпочник. «Я тоже», — сказал заяц. Алиса вздохнула. «Зачем же вы задаете безотгадные загадки?» — сказала она. «Только время зря прошло». «Не прошло, а прошел», — сказал шляпочник. «Время — это он. Видно, вы с ним мало сталкивались, не то что я». «Не представляю, что вы имеете в виду», — сказала Алиса. «Само собой разумеется». И шляпочник надменно вздернул подбородок. «Я полагаю, вы даже не знаете, как надо обращаться к нему». «Может, и не знаю», — осторожно ответила Алиса. «Но зато я почти всегда знаю, как его провести». «Вот теперь понятно», — сказал шляпочник. «Кому понравится, что его хотят провести? Он вас и сторонится. Дядя Время любит дружеское и честное обращение. И тогда он сделает с часами все, что захотите. Скажем, например, 9 часов утра. Должны начаться уроки. Но вы только шепните, мол, дядя Время, пожалуйста. И тут же стрелки завертятся. Раз-два, и уже 1:30. Пора обедать». «Единственное, чего бы я хотел», — прошептал заяц.